Глава 38. Утром Стэн проснулся и от увиденного чуть не онемел. Перед ним стояла Искайрона, а рядом с ней шесть детей. Дети были разного возраста и пола. Три девочки и три мальчика, но налицо одинаковые, почти как близнецы. Секунду Стэн тупо смотрел на них, потом вскочил и хрипло спросил. «Кто они? Где ты их нашла?» Он смотрел на детей и ничего не понимал. Дети молчали. И Скайрона тоже молчала. Стэн на всякий случай потер глаза рукой, но дети не исчезли. «Ты чего молчишь?» — снова спросил он. «Кто это? Откуда? Корабль разбился ночью. Далеко? Почему меня не разбудило?» Чем больше Стэн задавал вопросов, тем увереннее он начинал себя чувствовать. «Стэн, это наши дети», — спокойно ответил Искайрона. «Твои и мои. Ты разве не видишь? Присмотрись к ним». Стэн сначала непонимающе уставился на Искайрону, а потом на детей. «Видишь, как они похожи на тебя?» Стэн присмотрелся. Действительно, все дети были похожи на него. Он что-то промычал, почесал щеку, потом помотал головой. Он ничего не понимал. «А теперь на меня», — продолжала говорить Искайрона. Она говорила правду. Теперь все дети были похожи на нее, а не на Стэна. Стэн молча смотрел на свою семью, которая свалилась точно снег на голову и не знал, что делать. «И что, все дети наши?» — пробормотал он, жалея, что рядом нет оружия. «Стрелять он не собирался, но так, на всякий случай». «Да, наши. Мы же были с тобой вместе. Ты что, забыл? Я вчера тебя спросила, как нам ложиться спать, рядом или очень рядом. И что ты мне ответил?» «Я? А что я ответил?» — растерянно пробормотал Стэн. «Я не помню. Ты что, хочешь сказать, что за одну ночь у тебя появилось столько детей? Такого не бывает. Опять что-то задумала, ну признавайся, где ты их украла?» «Украла? Что ты говоришь?» — обиженно воскликнул Искайрона. «На моей планете дети начинаются ночью и приходят утром. Что тут непонятного? Разве у тебя не так? Они тебе не нравятся?» «Я не знаю. Я не помню». Стэн начал пятиться. «У меня есть еще дети», — вдруг сказала Искайрона. «Смотри». Она засунула руку себе в живот, потом вынула и показала Стэну горсть каких-то белых полупрозрачных шариков. Внутри что-то шевелилось. «Видишь, сколько еще детей?» Стэн почувствовал, что ему становится плохо. Он с сожалением смотрел на люк за спиной Искайроны. Эх, если бы он сейчас там находился вместо нее, то давно бы уже выскочил из флайграва и убежал в лес. Но путь к бегству и спасению преграждала Искайрона и ее дети. Искайрона заметила, в каком он состоянии, поэтому решил прийти ему на помощь. «Стэн, ты не переживай. Наши дети самостоятельные. Тебе ничего не придется делать. Все, что нужно, ты уже ночью сделал. Теперь я сама. Наши дети знают, что им нужно делать». Стэн смотрел на нее во все глаза. «Наши дети не будут с нами. Ты ничего не подумай». «Да я ничего и не думаю», — хрипло пробормотал он. «А где они будут, если не с нами? Ты их увезешь куда-нибудь?» «Нет, Стэн», — возразил Искайрона. «Наши дети пойдут в лес». Стэну показалось, что он ослышался. «Куда, куда? В лес?» — воскликнул он. «Они же маленькие, там опасно. И что они там будут делать?» Стэн с недоумением смотрел на Искайрону. «Они не маленькие. Наши дети особенные. Они быстро растут. Они все знают и будут исследовать лес. Они будут размножаться и в скором времени заселят всю планету. Ты рад, Стэн?» Стэн вместо ответа издал какой-то звук и хотел сесть на кресло, но промахнулся и с грохотом упал на пол. Никто из детей даже не шелохнулся. Они молча стояли и смотрели на него. Краснея, ругаясь и сопя, Стэн вскочил на ноги, потер ушибленный бок. «А надолго они? Это в лес?» — спросил он. «Они там будут жить. Они будут приносить нам еду, помогать, защищать нас и друг друга. Они уже разделили между собой лес и планету. Вот такие у нас с тобой дети, Стэн». Довольным тоном закончила Искайрона. Стэн изумленно смотрел на нее, на детей, и не знал, что подумать. Ему начинало казаться, что это какая-то шутка. Но дети были настоящие и не исчезали. «А что мы ночью-то делали?» — осторожно спросил он. «Хоть убей, ничего не помню». «Детей?» — просто ответила Искайрона. Стэн что-то промычал и почесал затылок. «И что?» Он вопросительно посмотрел на нее. «И к утру сделали. Так вот они перед тобой. Ты что, слепой? Стэн, что с тобой? Ты на себя не похож». «Будешь тут похож. Когда столько детей?» Он скривился, поискал взглядом охотника. «Он снаружи». сказала из Кайрона. «Ночью ушел». «А-а-а», — протянул Стэн. «Ладно, надо что-то делать. Дети как дети. А ты и с ними пойдешь?» — неожиданно спросил он. «Нет». «Как?» «Вот так. Останусь с тобой». «Ты что, отправишь наших детей в лес одних?» — не поверил Стэн. «Стэн, даже не старайся». Из Кайрона пристально посмотрела на него. «Я тебя не оставлю одного. Пока мы на этой планете, мы всегда будем вместе». Стэн задумчиво снова почесал щеку, потом живот. «Слушай, что-то я от всего этого есть захотел. Сделай что-нибудь, хорошо? Бутерброды? Твои любимые?» «Да-да, они мои любимые», — невнимательно ответил Стэн. «Сейчас вот детей отправлю и сделаю». И Скайрона кивнула, и дети молча покинули Флайграф. Через минуту они исчезли среди деревьев. Стэн от удивления и неожиданности забыл даже, что собирался утром делать. «А припасы?» — запоздало спросил он. «Им же надо что-то есть, пить, оружие. Они же погибнут в лесу. Ты что, не знаешь?» «У них все есть, Стэн», — спокойно ответил из Кайрона. «Они не пропадут. Вот увидишь, это наши дети, Стэн». Стэн вдруг разозлился и пнул ногой стул, потом еще один. Хотел еще ударить по пульту управления, но передумал. «Хватит все время повторять про наших детей!» — закричал он. «Никакие они не мои дети, понятно тебе? Я даже не собираюсь верить в этот бред. Дети не появляются за одну ночь. Гемоды какие-то первого уровня или синтикоки базовые. Хватит мне мозги забивать. Не знаю, где ты их взяла, но я даже не собираюсь верить, что они наши дети. То есть, может, они и дети, но не наши. Понятно тебе? И не надоедай мне». И Скайрона спокойно выслушала его и сказала. «Стэн, ты можешь говорить, что хочешь. Можешь натравить на меня своего зверя». «Не называй его зверем, он не зверь», — взорвался Стэн. «Что ты с утра начинаешь? Нет, чтобы как-то нормально, спокойно, помочь чем-то». «Я тебе бутерброды приготовила и детей наших», — ответила из Кайрона. Стэн что-то промычал и хотел выскочить из Флайграва, но потом подумал, что там лес с хищниками, да еще какие-то дети, и решил ничего не делать. «Я когда волнуюсь, забываю, что его зовут Охотник», — объяснил из Кайрона. «Ты начал кричать, я заволновалась и забыла». Стэн смотрел на нее, смотрел. Сопел, но ничего не сказал. Он просто не знал, что сказать. Неожиданно снаружи раздался какой-то шум, возня и удар по корпусу Флайграва. Потом еще один. «Что это?» — испугалась из Кайрона. Стэн с напряжением прислушался, посмотрел на экраны. На экранах было пусто. «Наверное, дети твои играют», — мрачно пошутил он. «Надеюсь, они не перевернут аппарат?» «Нет, Стэн, это не наши дети». Увидев, каким взглядом Стэн на нее посмотрел, поправилась. «Просто дети те, что ушли». Снова по корпусу что-то ударило. Стэн бросился к пульту управления. Ему это все уже надоело с утра. «Сейчас я тебе постучу, постучу!» Злорадно пробормотал он. Секунда, и он активировал левый вспомогательный двигатель. Короткая яркая вспышка и несколько ближайших деревьев вмиг превратились в пепел. Горела земля, срывала и уносила пылающие ветки соседних деревьев. Стэн увидел на экране, как на краю освещенного участка что-то огромное извивается и пытается уползти в кусты. Еще один залп двигателем, и на том месте образовалась кипящая воронка. Стэн довольно ухмыльнулся. «Это я еще аннигиляторами не прошелся. Мало или еще?» С угрозой в голосе воскликнул он. «Ты меня спрашиваешь?» — поинтересовалась из Кайрона. Стэн повернулся к ней. «Нет, это я к ним обращаюсь, тем, кто в лесу», — объяснил он. — «Пусть знают, с кем связываются. Я еще охотника выпущу», — пригрозил он. — «Наверное, животные», — проговорила из Кайрона. — «В лесу их много», — задумчиво добавила она. Стэн на это фыркнул. — «Тоже мне новость сказала». — «Такого большого я еще не видел». Он взял оружие, сделал знак охотнику. — «Я выйду, посмотрю, что там. Ты оставайся. Проверь системы Флайграва. Ты же пилот, верно?» — «Пилот? Ты так неожиданно решил идти?» «Ну, неожиданно. И что?» «Мне надо. Надо пройтись, осмотреться. Боишься одна оставаться? Не бойся. У тебя много детей. Они не дадут тебя в обиду», — мрачно пошутил он. Снаружи раздался какой-то звук, похожий на крик. Потом еще раз. Стэн весь напрягся, прислушался. «Слышала? Вроде кто-то кричит», — хрипло спросил он. «Слышала. Кричат близко», — ответил из Кайрона. «Теперь точно надо идти», — твердо проговорил Стэн. «Наверное, твари твоих детей едят», — добавил он. «Наших», — заметил из Кайрона. Стэн из-под лба посмотрел на нее, но ничего не сказал. «Охотник, за мной!» — приказал он, открывая люк. «А ты следи тут за всем!» Он сделал знак из Скайрони. Она промолчала. «Вот и отлично!» Стэн спрыгнул на землю. С последней ступеньки подъемника настороженно осмотрелся, не обнаружив ничего подозрительного, уверенно пошел в направлении, откуда, как ему казалось, кричали. Он не ошибся. Метров через 200 возле кустов он увидел маленькую девочку. Она сидела на траве и разрывала зубами какое-то животное. Ее рот, руки, одежда были испачканы в крови и в какой-то темно-зеленой жидкости. Она с удовольствием поедала еще живое существо и выглядела очень довольной. Стэн несколько секунд остолбенело смотрел на нее, потом удивленно спросил. «Ты кто? Что здесь делаешь? Ты одна?» Девочка перестала рвать острыми зубами мясо, посмотрела на него. Ее лицо озарила радостная улыбка. «Папа, ты пришел!» — воскликнула она. «Смотри, кого я поймала! Очень вкусно! Хочешь попробовать?» Она протянула ему кусок окровавленного мяса. Стэн невольно поморщился. «Папа?» — переспросил он. «Какой я тебе папа?» Стэн не привык, чтобы его кто-то называл папой. «Никакой я тебе не папа, ясно тебе? И не сиди на земле, это опасно!» «Папа, ты папа!» — утвердительно закивала девочка. «Нам мама сказала!» Она посмотрела на охотника и еще шире заулыбалась. «Милый охотник, ты тоже здесь? Как я рада, что ты пришел! Хочешь кусочек мяса? У, вкуснятина, ты попробуй!» «Папа в этом ничего не понимает!» Она протянула тот самый кусок охотнику. Охотник подошел, клацнул зубами, и мясо исчезло в его пасти. Стэн смотрел на все это во все глаза. «Милый охотник, нет, такого он еще не слышал. А как тебя зовут?» Собравшись с духом, изумленно спросил он. Стэн уже начал сожалеть о своем решении пойти прогуляться. «Инола», — сразу ответила девочка. «А тебя, папа?» «Стэн?» — невнимательно пробормотал Стэн. «Слушай, давай я отведу тебя к маме. Пусть она тебя накормит, переоденет, умоет. Ну, не знаю, что там еще делают с детьми. Ты не можешь здесь находиться, это опасно. Вставай!» Инола испуганно округлила глаза. «Мне нельзя, папа. Мама будет ругаться. Мне надо выполнить свою миссию». Челюсть Стэна отвисла от изумления. «Чего? Миссию? Какую еще миссию? Ты еще маленькая, ты едва на ногах стоишь и ростом ниже вон того пенька. Какая к черту миссия? Вставай давай, пошли домой!» Он протянул к ней руку. Инола отодвинулась, снова покачала головой. «Папа, ты что?» — испуганно воскликнула она. «Мама будет ругаться. Мне нельзя ее больше видеть, пока я не выполню свою миссию и не освою планету. Нет-нет!» — она покачала головой и откусила от туши еще кусочек мяса. «Мне нельзя назад, никак нельзя. Я просто маленькая, самая младшая. Я отстала от своих братьев и сестер, а потом я проголодалась и села на пенечек перекусить». «Ты сидишь на земле, а не на пеньке». «Неизвестно для чего», — сказал Стэн. «Да, ты прав, папа, на земле. Я не дошла до пенька. Очень есть захотела. Хорошо, что здесь много еды. Ешь сколько хочешь». Стэн услышал над головой легкий свист. Потом солнце на миг закрыло чья-то тень. Прищурившись, он посмотрел вверх. На небольшой высоте завис флайграф. Его флайграф. «О, мама! Привет, мама!» — обрадовалась Инол и помахала рукой с зажатым куском мяса. «Я делаю все, что ты мне сказала. Я все выполню, только немножко попозже. Вот поем и пойду дальше. И папа со мной пойдет. Папа, ты пойдешь со мной?» — спросила она. Стэн в этот момент яростно пытался связаться по мысли-каналу с Искайроной и узнать, что она задумала. Он уже догадывался, что именно, но не хотел в это верить. Через секунду на гравий подушки рядом опустился небольшой контейнер. Крышка автоматически открылась. Внутри Стэн увидел оружие, медикаменты, припасы на первое время и снаряжение, необходимое для выживания на планете. Не успел он подойти к контейнеру, как флайграф скрылся за лесом. И Скайрон улетела. Стэн остался с охотником и своей маленькой дочкой Инолой.